Программа подготовлена продюсерским центром «Адвайта» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Марк Алданов. «Пуншевая водка». Десятисерийная версия книги с участием Василия Бочкарева, Владимира Левашова, Андрея Ярославцева, Андрея Данилюка, Александра Быкова и Ольги Кузнецовой. Марк Алданов. «Пуншевая водка». Сказка о всех пяти земных счастьях. В канцелярии курьеру Михайлову было велено скакать в две упряжки в день, а где можно, то и ночью. Подорожное составлено так, что отказа в лошадях нигде быть не может. Прогонные кормовые в размере повышенном против правила, так как дорога очень тяжелая. В Пилым 1003 верст. Михайлов, крупный, широкоплечий, лысый человек лет 40, с умным, хитрым, выразительным лицом, выслушал эти слова молча, с угрюмой усмешкой, ясно говоривший, зачем всякий раз повторять один и тот же вздор. Он ездил по России лет 15 и знал по опыту, что такие приказы никакого значения не имеют. Ехать будет, как Бог даст, иногда в самом деле днем и ночью, а иной раз придется просидеть на станции неделю. До отъезда оставались сутки. Михайлов привык к своей бездомной жизни, но в Сибирь его еще никогда не отправляли. Эта поездка означала по меньшей мере 2 месяца скачки при лютой стуже по стране дикой, ему неизвестной и опасной. Долгие дни и ночи без радостного существования, без развлечений, без столичных кабаков, почти, наверное, без женщин. В канцелярии понимали его чувства, считали их естественными и заранее знали, что он сегодня напьется, не может не напиться. Но знали также, что за пакетами Михайлов завтра явится в полной готовности в точно указанное время. Он считался одним из лучших курьеров. Его ум, исполнительность и честность очень ценили, поэтому назначили его в такую поездку. Все же из предосторожности денег вперед на руки дали только 3 рубля. Остальное при отъезде. Отправился он вечером в кабачок на Петерговской дороге, в котором торговали его любимой пуншевой водкой. Там во вторую комнату допускались простые люди, и для них там была простая еда. В первой же большой комнате постоянно бывали господа. В последнее время в кабачке играли на гитарах, пели и плясали невиданные еще в Петербурге лаеши, цыгане. Михайлов прошел со двора через кухню во вторую комнату и сквозь приотворенную дверь заглянул в господскую комнату. За уставленным бутылками столом ужинали молодые офицеры. Все как на подбор. Огромного роста и красавцы. Они были похожи друг на друга, как братья. Но и среди них выделялся один совершенный великан, необыкновенно грозного вида, с лицом настолько страшным, что людям невольно хотелось поскорее отойти от него подальше. Он пил бокал за бокалом, видимо, нисколько не пьянее. Закусывая, Михайлов разговорился с людьми. Узнал, что офицеры в самом деле братья, фамилия у них была обыкновенная, ни княжеская, ни известная. Лаеши пели до поздней ночи, и до поздней ночи в господскую залу носили вино. Михайлов вначале пил пуншевую водку, Она стоила дорого, и ею он новых знакомых не угощал. К двум уже был почти пьян. Под доносившиеся из залы дикое пение, хлопанье, топот, плакал и говорил, что уезжает надолго, а может и совсем не вернется. Посылают очень далеко, к ссыльному. Какой такой ссыльный? И где живет? На море, на океане, на острове, на Буяне, как бык печеный ест чеснок. В действительности он и сам не знал толком, что за ссыльный живет в Пилыме. Содержание пакета всегда держалось в секрете, но почти всегда из канцелярских разговоров курьерам было смутно известно, с чем их посылают. На этот раз Михайлов знал только, что пакеты приятные. «Царская милость». Часа в 4 ночи пение и пляска кончились. Братья-офицеры поднялись, расплатились щедро, это было видно по лицам вернувшихся лакеев, и уехали. После отъезда офицеров в кабачке стало скучно. Его 3 рубля были на исходе. Он о них не жалел. Деньги вообще берег, но когда проводил ночь хорошо... Не огорчался, что много истратил. На рассвете он был дома, проспал 2 часа, окатился водой и без единой минуты опоздания, совершенно трезвый, ничего не забыв ни валенок, ни мешка с провизией, ни пистолета, явился в канцелярию. «Получите пакеты». В казенной шкатулке. Михайлов спрятал деньги в мешочек за пазуху. Держи девку в тесноте, а деньги в темноте. Счастливого возвращения. Со счастьем на клад набредешь. Без счастья гриба не найдешь. От помилованных ссыльных бывает иногда немалая награда. На это ничего не сказал. Не очень верил, да и не вспомнил присказки на такой случай.